Я на тебя рассчитывал, Ирина. Доселе ты противницей моею скорее, чем опорою была. Ты думала, что Федор государить сам по себе научится? Тебе внутри души казалось обидным, что мною он руководим, но ты его бессилие видишь. Будь же ныне помощницей, а не помехой мне. Недаром ты представлена от Бога ко слабому царю. Ответ тяжелый есть на тебе. Ты быть должна царицей, не женщиной. Ты Федора должна склонить теперь, чтобы отказался он от всякого вступательства за Шуйских. Когда б могла я думать, что нужна погибель их для блага государства, быть может, я в себе нашла бы силу рыдания сердца подавить. Но я не верю, брат, не верю, чтобы дело кровавое пошло для царства впрок. Не верю я, чтоб сам ты этим делом сильнее стал. Нет. Тяжким на тебя оно укором ляжет. Помогать, избави Бог тебе. Нет. Я надеюсь на Федора. Со мною хочешь снова ты врозь идти? Пути различны наши. Придет пора, и ты поймешь, Ирина, что нам один с тобою путь. Брат, прости. Прости меня, великая царица. Площадь перед Архангельским собором. Видны очертания золотистых куполов церквей. В соборе идет служба. Площадь пустынна, только нищие сидят на паперти. Скоро ли выйдет царь? Слышишь, панихиду служат по покойным государе. Уж вечную память пропели, должно быть, сейчас выйдет. А кто служит панихиду-то? Иов служит ростовской. Его слышны и в митрополиты поставят, а владыку сведут. Дионисия-то сведут? Да, сведут. И Дионисия, и Варлама Крутицкого сведут. Годунову вишнеугодны стали, за Шуйских вступались. На площади появляется голубь-сын. Братья, братья, слышали, слышали, что на Красной площади деется? А чему там деятся? Купцам головы секут. Каким купцам? Нагаевым, Красильникову. Голубю отцу еще других повели. Господи, твоя воля! Да за что же это? За то, что за Шуйских стояли. Сами-то Шуйские уж в тюрьме сидят. Боже, их помилуй. А царь-то что же? Годунов обошел царя. Царица! Царица идет! Годунов обошел царя! Годунов обошел царя! На площадь вышла Ирина. С ней княжна Мстиславская. Стой здесь, княжна. Выйдет царь, поклонись ему в ноги и проси за дядю. Государыня, царица, награди тебя Господь, что привела ты меня. И не бойся, дитятка. Царь милостив, что ты так дрожишь? Царица, матушка, сердце замирает, научи меня, как царю сказать. Как у тебя на сердце, так и скажи, дитятка. Стой здесь. Где жених твой? Ему бы теперь с тобою быть. Не видала я его, царица, с той самой ночи, с того часа, как...